И миномет бил. В разведке под Севастополем трое краснофлотцев вышли на минометную фашистскую батарею. Они бросили в окоп несколько гранат, перестреляли разбегающихся фашистов. Батарея замолкла. Казалось, можно было бы возвращаться. Не каждый день бывает такая удача. Но миномет был цел, а рядом лежало несколько ящиков мин. «А что, хлопцы?» — раздумчиво сказал Обращук. «Мабуть, трошки покидаемся по немцу». Он взялся наводить. Колесник подносить ящики с минами. А третий разведчик, армянин Хастян, встал к миномету заряжающим. Немецкие мины полетели в немецкие траншеи, и все пошло хорошо. Наконец фашисты догадались, что по ним бьет их же собственный миномет. На троих моряков посыпались снаряды и мины. Казалось бы, пора было подорвать миномет и оставить окоп. Но моряки заметили, что их батальон, воспользовавшись неожиданной поддержкой миномета, поднялся в атаку. Тогда они решили бить по немецким траншеям, пока хватит немецких мин. И миномет бил по фашистам. Бил и бил. Все ближе и все чаще рвались рядом с моряками немецкие снаряды. Разрывы стали обсыпать краснофлотцев землей, осколки визжать над ухом. Колесник упал. Его ранило в ноги. Перевязавшись, он ползком продолжал подтаскивать Хастяну ящики с минами. И миномет бил по фашистам, бил яростно и непрерывно. Снова в самом окопе грохнул снаряд. Хастяну оторвало кисть руки. Моряки перетянули ему руку бинтом, остановили кровь. Он встал, шатаясь, протянул здоровую руку за очередной миной, которую подал ему с земли подползший колесник, и опустил ее в ствол. И миномет бил по фашистам. Он бил до тех пор, пока до окопа не добежали краснофлотцы, ринувшиеся в атаку. Даже видавшие виды севастопольские бойцы ахнули при виде трех окровавленных моряков, методически и настойчиво посылавших неприятелю мину за миной. Один без ноги, другой без руки, третий неразличимо перемазанный кровью и землей. Раненых тотчас понесли в тыл. Обращук сказал: «Эх, расстроили нашу компанию». «Ну, становись к миномету, желающий, тут еще полный ящик, бей по левой траншеи, а я вперед пойду». Он подобрал немецкий автомат и бросился вслед за атакующими моряками. 1942 год.